Электробиология? Нет. Поразительное открытие в этой области не все могли объяснить. Его природа оставалась для меня непостижимой. Не было в нем того благородства, той живости, той мягкости, того легкомыслия человеческой натуры, какие я знала в себе и в других людях. Я инстинктивно понимала, что взывать к нему за сочувствием так же бессмысленно, как к мраморной статуе. Казалось, он подделывался под собеседника, точно так же, как духи, принимающие облик смертных. Что касается ублажения тела, он был гурман. Но здесь и кончалась его человеческая природа, как мне иногда думалось. Сквозь полупрозрачную оболочку я время от времени различала свет или свечение его сокровенной жизни, но осмыслить его суть не могла. Он никогда не насмехался над чем-либо достойным, благородным. Самый суровый критик не уличил бы в этом дядю Сайлоса. И однако мне почему-то думалось, что его непостижимая натура беспрерывно восставала против Бога. Если он был злым демоном, то превосходил Батливого и к тому же безвольного Мефистофеля, Гёте. Приняв человеческий облик и пряча свое истинное естество, он был крайне скрытным Мефистофелем. Добрый, почти всегда ласковый со мной, дядя с его сладким голосом заставлял меня вспоминать о духах пустыни, которые по распространенным в Азии поверьям являются исполненные дружелюбия людям, отставшим от каравана. Манит их за собой, называя по имени, и уводят туда, откуда нет пути назад. Не являлась ли его доброта только фосфорическим светом, прятавшим нечто холодное и страшнее могилы? Вас столько благородства, Мот, столько ангельского сострадания к погубленному и отчаявшемуся старику. Но, боюсь, вы отступите от своих слов. Скажу вам прямо, 20 тысяч фунтов не меньше позволили бы мне выбраться из затруднительного положения, в котором я оказался. Отступлю? Ни в коем случае. Я готова помочь вам. Должен же быть какой-то выход. Довольно, моя благородная юная покровительница, посланница небес. Довольно. Пусть не вы. Я отступаю. Я не в силах принять такую жертву. Что теперь спасет меня? Я, несчастный, повержен с 50 смертельными ранами на темени. Что польза врачевать одну рану, если столь многие ничем не исцелить? Лучше отставьте меня погибать там, где я упал, и сохраните ваши деньги для более достойных, кого еще возможно спасти. Но я хочу помочь. Я должна. «Я не могу смотреть на ваши муки, имея в руках средства помочь вам!» — воскликнула я. «Довольно, дорогая Мот! Ваша благая воля очевидна, и этого довольно. В вашем сострадании и благожелательности бальзам для моей души. Оставьте меня, мой ангел-хранитель! Сейчас я не в силах принять вашу помощь, но если хотите, поговорим об этом после. Покойной ночи!» И мы расстались. Как я впоследствии узнала, поверенный из Фелтрама просидел с ним почти всю ночь. И они, соединив усилия, искали законный способ получить от меня деньги. Но такого способа не было. Я не могла нести никаких обязательств. Я же, ни о чем не ведая, лелеяла надежду помочь дяде, что значило для меня немалая, казалось бы, сумма в 20 тысяч фунтов. На самом деле не значило ничего. Я выделила бы ее, нисколько не ущемив себя. Я взяла в руки большую книгу с цветными иллюстрациями, привезенной в числе немногих из милого Ноула. Слишком взволнованная, чтобы заснуть, я открыла книгу и стала переворачивать страницы, по-прежнему думая о дяде Сайлосе и о сумме, которой надеялась помочь ему. Не знаю почему, но один из этих цветных оттисков задержал мое внимание. На нем была изображена мрачная лесная чаща. Девушка, швейцарка, судя по костюму, в ужасе спасалась бегством, бросив из висевшей на ее руке корзинки для провизии кусок мяса. Девушку преследовала стая волков. В книге рассказывалось, что за девушкой, которая возвращалась с базара домой, погнались волки, и она едва спаслась. Она бежала от них так быстро, как только могла, и на какое-то время задерживала следовавшую за ней по пятам стаю, бросая раз за разом то, что несла в корзинке, а голодные хищники дрались за каждый кусок и тем самым давали ей возможность бежать дальше. Эта картина захватила мое воображение. Я рассматривал ее с необычайным любопытством. Рослые деревья с могучими переплетенными ветвями и ужасные тени вокруг крепких стволов. Этот нарисованный лес чем-то напоминал мне ту часть Уиндмиллского леса, куда Милли так часто водила меня.